Глава 12. Школа, как она есть. «Мам, тебя наша классная просила завтра в школу зайти». Никита, не торопясь, допивал апельсиновый сок, внимательно следя за тем, какое впечатление произвели его слова. «Что ты натворил?» «Ничего». Спокойствие сына показалось Елене притворным. «Почему я обязательно должен что-то натворить?» «Если ты ничего не натворил, то почему меня вызывают в школу?» «А кто сказал, что только тебя?» Подобная манера ведения разговора могла вывести из себя кого угодно, а не только женщину, уставшую на работе от бесконечных вопросов и ответов. «Никита!» Елена хлопнула ладонью по столу. «Перестань отвечать вопросом на вопрос и объясни нормально. По какому поводу меня вызывают в школу?» Никита поставил опустевший стакан на стол, прижал ладони к вискам и покачал головой. Жест обозначал нечто вроде «Ох, как трудно разговаривать со взрослыми». Елена молча ждала ответа, только брови ее сдвигались все ближе. Высказав свое отношение к действительности, сын отнял руки от головы и доложил. «У нас журнал пропал. Наш классный, распрекрасный журнал исчез». «Ты к этому причастен?» «Нет, нисколько. Я не брал журнала». «Честно?» «Ну, мам!» — сукоризный протянул сын. «Я же сказал, не брал». «Тогда почему вызывают меня?» «Вызывают всех. Будет родительское собрание». «Нет, с тобой говорить никаких сил не хватит», — возмутилась Елена. «Ну скажи, зачем тебе понадобилось устраивать вечер вопросов и ответов вместо того, чтобы просто сказать «завтра у нас родительское собрание по поводу пропавшего журнала»? Разве ты не умеешь связно выражать свои мысли? Как маленький, честное слово». «Я и есть маленький», — подтвердил Никита. «По ночам гулять нельзя, пиво нельзя, голосовать на выборах нельзя». «И что ж тебя больше всего огорчает?» Елена встала из-за стола и начала складывать в раковину грязную посуду. «Конечно же то, что нельзя голосовать», — вступил в разговор Данилов. «Какие тут могут быть вопросы?» «Угу», — подтвердил Никита, вылезая из-за стола и занимая стартовую позицию у двери. «Ну, я пойду». «Подожди», — остановила его мать. «Сначала скажи, во сколько у вас собрание?» «Это у вас», — поправил сын. «Нас не приглашали. В 6 часов». «Ой, а у нас завтра совещание на центре», — спохватилась Елена. «Я точно не успею. Еще не факт, что оно вообще к 6 закончится». «Я схожу», — вызвался Данилов. «У меня завтра обычный рабочий день. К 6 в школу спокойно успею». «Вот и хорошо», — обрадовалась Елена. После того, как Никита ушел в свою комнату, она сказала Данилову. «И стоит ли собирать родительское собрание по поводу пропажи журнала? Заведи новый, да и дело с концом». «Нет», — возразил Данилов, — «скажу тебе, как сын учительницы. Пропажа журнала — это чрезвычайное происшествие и геморрой в одном флаконе. Представляешь, какая морока для учителей его восстанавливать? Все оценки переносить из дневников и листов с контрольными работами обратно в журнал, а прогулы? Неизбежно возникают конфликты, ученики начинают доказывать, что у них была 5, а не 3, и вообще... Значит, надо... «Наставить 7 пятерок». «Невозможно заведовать подстанцией скорой помощи без умения идти на компромиссы». «Тогда журналы начнут пропадать постоянно», — рассмеялся Данилов. «Ну и возмутителен сам факт посягательства на школьную святыню. Он просто вопиет о возмездии, каковое и свершится завтра». «Я сейчас поговорю с Никитой». Елена домыла последнюю чашку и стала тщательно, по-врачебному, вытирать руки полотенцем. «Не надо», — возразил Данилов. — «Он же тебе сказал, что не брал журнала?» — «Нет, я чувствую, что он чего-то не договаривает». Елена швырнула полотенце на стол и вышла из кухни. Данилов сварил себе кофе, после недолгого колебания щедро плеснул в чашку коньяку, сходил в прихожую за свежим номером вестника анестезиологии и реаниматологии и углубился в чтение. Он знакомился с таким интересным вопросом, как сравнительная характеристика анальгетического действия метамизола натрия и парацетамола, когда в кухню вернулась Елена. «Кажется, он действительно не брал этот проклятый журнал», — доложила она. «Я это понял еще 30 минут тому назад», — хмыкнул Данилов. «Допрос с пристрастием мне не понадобился». «Вова, ты там на собрании держи себя в рамках», — предупредила Елена, усаживаясь напротив. «Наша классная руководительница — полная дура, но Никите с ней еще не 1 год дела иметь. Так что, пожалуйста, будь поосторожней». Не ошпаривай ее кипятком и не бей по лицу. Данилов закрыл журнал. Какие еще будут указания? Иметь при себе блокнот и ручку, чтобы записать важную информацию. Я в мобилу вобью, пообещал Данилов. Собрание в кабинете истории на втором этаже. Я пойду, не буду мешать. Елена покосилась на журнал, встала и ушла. Данилов снова раскрыл вестник. Научные журналы он прочитывал полностью от корки до корки. Даже в самой никчемной, на первый взгляд, статье могло быть что-то полезное. Явившись утром на работу, Данилов первым делом заручился обещанием Ахмедгалиевой прикрыть его в случае каких-либо непредвиденных ситуаций. «Не волнуйся, Вова», — обнадежила Ахмедгалиева. «К нам в гости вчера свекровь из Нижнего приехала, так что я не прочь 2 недели просто пожить на работе». «Понимаю и сочувствую», — улыбнулся Данилов. «Что ты понимаешь?» — пренебрежительно махнул рукой Ахмедгалиева. «Во-первых, у тебя никогда не было и не будет свекрови. А во-вторых, ты, невинная душа, и представить себе не можешь, что творится у меня дома. Для этого надо хотя бы представлять, какой ужасной моральной травмой для нижегородской татарки из приличной семьи является женитьба ее сына на безродной казанской оторве. Если бы я хотя бы была из Нижнего Новгорода». Выражение лица Ахмедгалиевой на несколько секунд стало таким елейным, что Данилов не выдержал и рассмеялся. «То другое дело. Это сплошной Фолкнер. Шум и ярость». Ахмедгалиева еще долго бы бушевала, изливая горечь, скопившуюся на душе, если бы ей не надо было идти на операцию. Данилов давно заметил, что с подстраховкой рабочий день выдается самым обычным, без срывов, потрясений, срочных операций, затянувшихся родов и прочих поводов для задержки на работе. Если же страховать некому, все получается наоборот. Как ни старайся, раньше 8 вечера с работы уйти не получится. На утренней конференции после обсуждения всех внутренних дел взяла слово главный врач. «Очередной скандал, доктора!» — оповестила она собравшихся. «На этот раз отличился родильный дом при 167-й больнице». Сидящие в зале заинтересованно умолкли. 167-я больница когда-то считалась образцово-показательной и до сих пор гордилась былой славой. Правда, Данилов в отношении этой больницы не обольщался. После того, как около 5 лет тому назад одному из сослуживцев его матери, учителю физкультуры, там перелили кровь другой группы. Отличившийся врач, реаниматолог, не только допустил вопиющую халатность, но и далеко не сразу обратил внимание на ухудшение состояния пациента. В результате 37-летний мужчина выжил, но стал инвалидом 2-й группы. Что было с врачом, Данилов не знал, мать об этом не рассказывала. Врачебные ошибки бывают разные. За некоторые осуждать нельзя, а за некоторые надо сразу судить. Переливание несовместимой крови относится как раз к тем случаям, когда виновные непременно должны быть наказаны. Роженицу, первородящую, со схватками, доставленную по скорой в приемное отделение роддома, отправили домой, повторяю, со схватками. Ксения Дмитриевна возвысила голос. «После осмотра врача!» Та вернулась домой на такси и через час снова вызвала скорую. Ее доставили в 26-й роддом, где она через 3 часа родила. Непонятно, то ли на приеме сидел идиот, то ли просто вредитель. В департамент поступило сразу 2 сигнала. Жалоба от мужа о роженице и докладная от руководства скорой помощи. «Можете представить себе, что теперь будет?» «Ничего не будет», — крикнул с места Клюквин. «Почему?» — удивилась главный врач и потребовала. «Обоснуйте, Анатолий Николаевич». «Потому что главный врач 167-й больницы дружит с руководителем нашего департамента», — пояснил Клюквин. «Дадут выговор тому доктору, который на приеме сидел. Вот и все». Клюквин привык говорить правду, невзирая на лица и ситуации. Если бы на 5-минутке присутствовал сам директор столичного департамента здравоохранения Целышевский, Клюквин высказался бы куда резче. Зал оживился и включился в обсуждение. Кто-то соглашался с Клюквиным, кто-то нет. «Давайте не будем затягивать!» Ксения Дмитриевна постучала по столу, призывая подчиненных к порядку. «Я рассказала вам это не для обсуждения вопроса о том, с кем дружит Целышевский и с кем он не дружит. Я просто хочу еще раз напомнить всем прописную истину, которая гласит, что лучше 10 раз необоснованно госпитализировать, чем один раз необоснованно отказать в госпитализации. Разве я когда-то наказывала кого-нибудь за перестраховку? В нашем деле всегда лучше перестраховаться. Вы меня поняли? Спасибо, все свободны. Две операции, срочный и совершенно не по делу вызов в обсервационное отделение, вот и день прошел. В 16:45 Данилов вышел из ворот роддома и зашагал к остановке. Времени было с избытком, можно даже ненадолго зайти домой. Дома за уроками скучал Никита. «Как зовут твою классную руководительницу?» Данилов еще вчера хотел спросить, но потом зачитался своим вестником и забыл. «Кочерга!» — машинально ответил Никита, но тут же поправился. «Валентина Антоновна!» «А фамилия, наверное, Кочергина?» — предположил Данилов. «Кочеринская. И она дура». Никита снова уткнулся в тетрадку. «Имейте в виду». «Мне не привыкать общаться с дураками», — заверил его Данилов. «Так вы же не психиатр. Я врач. И этим все сказано». Данилов ушел в спальню. Он достал из футляра скрипку, но сразу вернул ее обратно. Не стоит отвлекать ребенка от занятий. Тем более, что времени оставалось мало, а обрывать игру Данилов не любил. Лучше было не начинать.